Здесь несколько рослых фигур как раз выходили из сторожки, чтобы открыть ворот. У самых ворот я увидел И, помогавшего привязывать к спинам собак бутылки с вином и водой, уложенные в небольшие корзиночки из какого-то непроницаемого материала, похожего на клеенку. Собаки стояли спокойно, не выражая никакого страха перед отправлением в пустыню. Очевидно, дело это было им привычно. Правда, собаки могли быть легко названы маленькими тиграми, так они были огромны и страшны. Ворота открылись, и одновременно свежие собаки пошли в поиски, а к воротам подходили три измученные, тяжело дышавшие, за которыми едва плелись несколько верблюдов без седоков и поклажи, и несколько животных пободрее с седоками. За третьей собакой, держась за ее ошейник, шла, полуживая от изнурения женщина, поддерживая на спине собаки две детские фигурки. Переступив порог, и женщина, и собака упали, как я подумал, мертвыми. Я бросился к женщине, а детей подхватил И. Собаку подняли двое туземцев. «Ты с женщиной пойдешь за мной, а вы внесите пса в сторожку и отпоите его сейчас же молоком. С той смесью, что я вам дал», — бросил И на ходу мне и своим сотрудникам. «Ты же беги к дежурному сторожу и вели ему от моего имени ударять в набат каждые 3 минуты», — прибавил он юноше, приведшему меня к воротам. Мы дошли до круглого здания столовой, сдали там женщину и детей матери Анни, хлопотавшей среди массы лежавших и стонавших людей. Многие, большинство, пораненные в эту ужасную ночь, были тщательно перевязаны. Иные держались бодро на ногах и помогали братьям и сестрам оазиса в уходе за своими более несчастными товарищами по бедствию. Быстро передав наших спасенных и уже поворачиваясь к выходу, сказал что-то матери Анне, и мы снова пошли к воротам. Набат громко бил в нескольких местах сразу, поддерживая главный колокол, висевший у ворот. Удары сливались в один громкий, даже оглушительный звук. Много раз еще открывались и закрывались ворота. Собаки приводили все большее количество уцелевших каким-то чудесным образом и отрытых в песке людей. Мне казалось, что и конца нашей работе не будет, как И сказал: «Теперь бить в набат и посылать собак уже бесполезно. Буря перекочевала за пределы наших возможностей. Сигналы звука и света, а также собаки, не могут идти в такую даль, где в эту минуту люди могли бы нуждаться в их помощи. Буря несется к общине Роданды, и там уже все готовы к спасению, застигнутых бедствием в пустыне. Думаю, что предупреждающие призывы колоколов Роданды заставили немалое количество караванов изменить намеченные пути и поспешить укрыться у него. Ступайте все отдыхать, в кухнях вас ждет походная еда, отправляйтесь в души, кушайте и ложитесь спать. Вы, Бронский и Егора, идите за мной». Только теперь, когда две рослые фигуры отделились от остальных, я узнал своих друзей. Все вместе мы прошли до того дома, где дежурил ночь Ольденкот. Все у него было в порядке. Младшие дети спали или играли в придуманные им для них игры. Сам он был бодр, успевал за всем наблюдать и все организовать, как считал наиболее целесообразным, и все порученные ему мужчины и старшие дети готовили по его указаниям перевязочные материалы, мази и примочки, запасов которых не могло хватить в оазисе для этого экстренного случая. Не было сомнений, что Ольденкот не только сумел избежать общей паники, но и создал атмосферу полной трудоспособности в порученном ему деле. Я сразу почувствовал полное доверие и любовь, которую он утвердил в эту ночь вокруг себя. Слава, немало помогшая ему в этом, еле держался на ногах, хотя и бодрился. И велел ему и Ольденкоту, как и всем в доме, немедленно лечь спать, оставив только нескольких дежурных, и объяснил всем, что пищу им принесут сюда, что выходить из дома пока нельзя без специальной одежды, так как можно повредить зрение. Надо выждать несколько часов, пока буря не утихнет. Здесь мы оставили Бронского и Егора, поручив их заботам туземцев. Покинув Ольденкота, мы прошли в дом, порученный Наталье. Здесь, уже подходя к дверям, мы были удивлены шумом. Двухэтажный дом походил на бурно проходящую большую перемену в мужской гимназии, когда классные наставники отвлеклись другим делом и предоставили школьников самим себе. И остановился у дверей, прислушался, улыбнулся и тихо сказал: «Выдумщица». Когда мы вошли в большую комнату нижнего этажа, я чуть не закричал от изумления. «Сними шлем, удивляться будешь дальше», — сказал мне И, смеясь. Комната представляла из себя в лучшем случае цыганский табор. Все, что только могло служить как занавески, перегородки, было использовано для постройки шалашей. Кровати были опрокинуты на бок, заменяя стены. Тюфяки лежали на полу, и на них кто на корточках, кто лежа друг подле друга, дети и взрослые вместе разыгрывали сцены путешествующего племени, застигнутого бурей в пустыне. Одни выли, другие трубили в рожки, третьи изображали из себя собак и щеек, приносивших спасенных, четвертые были докторами и сестрами, а большая часть перебегала из палатки в палатку, как в оазисе спасения. Увидев нас, и дети, и взрослые с одинаковым энтузиазмом бросились к нам с криком: «Спасенные! Спасенные! Готовьте им места!» «Спасители, а не спасенные!» — раздался громкий голос Натальи Владимировны. Она вылезла из какой-то клетки, вся увешанная разноцветным тряпьем, долженствовавшим изображать драгоценные украшения вождя племени. «Замолчите все, вы ведь знаете, что по закону нашего племени, создавшегося в эту ночь, все племя молчит, когда говорит вождь. Кланяйтесь вашему спасителю, благодарите его за избавление от смерти в эту ночь и спойте ему песнь прославления, которую я вас научила». Дети и взрослые мгновенно выстроились и запели радостную песнь величания. Откуда взяла Наталья Владимировна этот гимн великому вождю, я не знаю, но он сейчас прозвучал такой неожиданной мощью и красотой, что рассказал нам все, что делала эта необычайная женщина в не менее необычайную ночь. Видя, как при первых же порывах бури паника начинает проникать в сердца ее подначальных, Наталья Владимировна перевела их внимание и любовь на тех несчастных, что были застигнуты бурей в пустыне. Она влила такую энергию сострадания во все свое окружение, затеяла с ними интересную игру в племя, посланное Богом спасать блуждающих по пустыне, вела закон беспрекословного повиновения вождю и твердо увлекла их внимание за собой. Каждым особенно сильным раскатом грома и ударом ветра она пользовалась, чтобы усилить прилив сострадания и героизма в своем окружении. Силой своей громадной воли она уводила людей от страха, применяя свои гипнотические силы. В обычной жизни она ими никогда не пользовалась для влияния на людей, но в эту ночь сама стихия, она употребила их в деле спасения людей, порученных ей от страха и мыслей о себе. Окончив песнь, все присутствующие поклонились ей, и вместе с ней и... Только теперь люди, проведшие с ней ночь, начали отдавать себе отчет в своем поведении и в том, что буря миновала, что жизнь безопасности, радостна и им улыбается. «Спасибо за прелестную песню. Буря кончена, друзья», — сказал И. «Если бы в эту ночь и нашлось среди вас такое сердце, которое не возмужало, то песня, которую вы выучили, осталась бы для него воспоминанием о женщине, которая не только своим примером вывела вас из страха, но на опыте показала, как мысль о ближнем и о его страданиях и скорби помогает забыть себя, страх и тоску, и уверенно действовать при самых грозных обстоятельствах. Вы убедились, что сила сердца изменяет окружающие обстоятельства, а не обстоятельства давят дух. Поблагодарите вашу гостью вождя, так самоотверженно служившую вам в эту ночь, и помните... Если в вашей жизни встретится нечто страшное, надо думать о помощи другим, действовать, искать труда на общее благо, а не искать спасения только себе. И простился со всеми, сказав Наталье Владимировне, что надо надеть теплое платье, принесенное ей девушкой, и идти в свою комнату отдыхать, там же будет ждать ее пища. К моему неописуемому удивлению, Девушкой Натальи Владимировны оказался тот юноша, которому мать Анна поручила проводить меня к воротам, и который с такой силой тащил меня к ним. Девушка смеялась моему удивлению и коварно спрашивала, не надо ли меня еще раз проводить. Выйдя из дома, и прошел в свою комнату на островке. Здесь нас ждало известие, что у Грегора и Василиона все сошло относительно благополучно. Слуга подал нам горячее какао и сухарики и велел мне поесть и отправил меня спать в его комнате на диване. Не успел я положить голову на подушку, как все для меня куда-то провалилось».